Глава 8. Самый желанный десерт. Марк. «Чего ты улыбишься, как крокодил, сожравший туриста?» Вадим прав. Улыбаюсь с самого утра. Настроение приподнятое, в теле необыкновенная легкость. Ощущение, что я не ступаю ногами по земле, а парю над ней. А все мысли о Лизе. Сегодня среда, она придет. «А ты чего хмурый?» – спрашиваю Вадима. «Проблемы?» «Да нет, все пучком». Мы обедаем вместе, что случается нечасто. Когда-то у нас были общие проекты, но потом каждый пошел своим путем. Мы не коллеги, просто друзья, еще со студенческих времен. Я тогда был бедным, но очень амбициозным юношей. Мечтал горы свернуть и взобраться на самую вершину. Что ж, у меня получилось. Может, я еще не на пике, но на пути к нему. И что делать, чтобы оказаться еще выше, представляю очень хорошо. Вадим, в отличие от меня, был мажором. Самоуверенный, избалованный, золотой мальчик. Он невероятно меня бесил. Мы даже один раз подрались. А потом оказалось, что он не такая уж какашка. Отец давил на него по-страшному. Он взбрыкнул и ушел из дома. Без денег и даже без вещей. Мы вместе снимали квартиру и перли вперед, как танки. Замутили одно дело, другое, третье. Поначалу нам везло, потом мы прогорели, потеряли все. Но нас было уже не остановить. «Ну что, завалил свою непорочную горничную?» Вадим в своем репертуаре. «Может, я бы и поддержал этот разговор, но не сейчас. Меня коробит, когда он в таком тоне говорит о Лизе». «Не твое пёсье дело», — выдал я. «Ух ты ж, ежик, какие мы нежные! Что, прямо запал на нее, да?» «Повторяю, не твое пёсье дело». «Нет, я понимаю, она та еще конфетка. Сама невинность и неопытность, а внутри вулкан. Я такое сразу чую». «Слушай, заткнись, а! Скажи лучше, чего такой смурной пришел?» «Да папаша опять чудит». Они давно помирились, но ровными их отношения не назовешь. Оба горячие, вспыльчивые, нетерпимые. А теперь у отца Вадима новая причуда. Требует внуков, грозит лишить наследства. «Да мне его деньги нафиг не нужны», — бушует Вадим. «И жениться по его прихоти я не собираюсь. Прикинь, он сватает меня за дочку своего друга». «А может, дочка ничего?» — предположил я. «Да хоть царица шамаханская, я свободный ковбой». «По-моему, ты оговорился. Не ковбой, кобель». Мы поржали, вспомнив еще несколько неприличных эпитетов, которыми можно обозначить Вадима. Ну и меня, конечно, тоже. Хоть до него мне далеко. Лиза. Я не выдержала и попросила Полину перестать слать мне фотки. Она на пляже в своем обалденном белом купальнике нежится на солнце. Она плещется в море с крайне довольной рожицей. Она ест мороженое в кафе на набережной. Волосы развивает легкий морской бриз. Она в окружении рослых голубоглазых блондинов и подпись «Кого выбрать». А я в это время еду в забитой душной маршрутке, затылок припекает палящее солнце, в лицо из открытого окна дует ветер, пропитанный выхлопными газами. Сзади на меня напирает тучная тетенька с авоськой, а прямо передо мной мужик поднял руку и ухватился за поручень. Боже, он когда-нибудь слышал о душе и дезодоранте? Сегодня я приехала пораньше. Не в 6, как это делала тетя Оля, а в 4 часа. Я знала, что Марка не будет. По средам у него тренировки. Он едет в спортзал сразу после работы. Так что шансов столкнуться с ним у меня нет. Ну и славно. А то в прошлый раз натерпелась неловкости. Без белья, в его халате. Да еще все эти нечаянные прикосновения. Меня бросало то в жар, то в холод. Какие у него сильные, уверенные руки. Но при этом нежные. Даже, можно сказать, деликатные. Мне потом долго мерещились его прикосновения. С большим трудом удалось избавиться от этого наваждения. Так что да, очень хорошо, что я его сегодня не увижу. Я провозилась почти 2 часа, хотя работы было немного. Надраить и без того чистые санузлы, поменять постельное белье, ну и так, прибраться по мелочи, довести все до идеального состояния. Вот зачем человеку, который живет один, 2 огромных, роскошных санузла? На первом этаже ванная комната с джакузи, кожаным диваном и окном во всю стену. С диваном и окном. Так и представляю, как Марк лежит в ванне с бокалом вина и любуется на панораму ночного города. Нет, лучше это не представлять. Ведь ванну он точно принимает не в костюме и галстуке. А в чем мать родила? Я знаю, как он при этом выглядит, и не хочу это снова вспоминать. А на втором этаже в спальне у него душевая. Тоже роскошная, хоть без окна и дивана. И, насколько я понимаю, пользуется он именно ей. А вторая так, для красоты. Может, заваливается иногда туда с девушками. С проститутками. Я не забыла, при каких обстоятельствах произошла наша первая встреча. Забудешь такое. Марк – абсолютно аморальный тип. Не надо об этом забывать, когда он рассказывает о своей бабушке, и мне начинает казаться, что в нем много хорошего. Так, вроде все. Можно уходить. Пискнул мой телефон. Снова фотка от Полины с припиской «Извини, не могла удержаться». Это точно последнее, клянусь. Моя подруга лежит в гамаке под навесом. Песчаный пляж, набегающие волны, солнце. Следом пришло сообщение. «Мне так тебя не хватает?» «Ага, не хватает, конечно. Там у нее целая толпа скандинавов. Она чувствует себя королевой. А я тут тружусь, как Золушка. И бал мне не светит. И крестной феи у меня нет». Марк. «Конечно, я не пойду на тренировку. Написал своему тренеру, отменил. Зато домой летел, как на крыльях. Так радостно, что в моей одинокой берлоге сейчас Лиза. С ней там сразу становится теплее и светлее. Обычно после работы я домой не тороплюсь, но сейчас чуть ли не подпрыгиваю от нетерпения. Я открыл дверь, предвкушая приятную встречу, но меня ждал не очень приятный сюрприз. Лиза стояла у двери с рюкзачком и в кроссовках. Сначала я подумал, что она только что вошла, и удивился, что мы не встретились в подъезде. Но, оказывается, она уже уходит. Так, надо очень быстро что-нибудь придумать. Я не могу ее сейчас отпустить. Я 2 дня ждал этой встречи. «А я думала, ты на тренировке», — произнесла она после приветствия. «О, она в курсе моего расписания. Видимо, узнала от Ольги Васильевны. Ладно, попробуем это использовать». «Да, собирался, но не смог себя заставить», — произнес я с максимально грустной рожей. «Лень одолела». «Не совсем. Что-то как-то сегодня паршиво». «В смысле, плохо себя чувствуешь? Заболел?» «Скорее, просто очень устал. День был сумасшедший, настоящий дурдом. Все как взбесились, сплошные форс-мажоры». «Понятно», — произнесла Лиза, посмотрев на меня с совершенно искренним сочувствием. «Может, ей захочется пожалеть меня и погладить по голове? И не только по голове». «Ладно, до свидания. Отдыхай». Она взялась за ручку двери. «Слушай», — начал я, — «сейчас надо очень технично разыграть мой козырь. Я бы сейчас слопал чего-нибудь сладкого. Смел бы 10 десертов, и мне бы полегчало». «Понимаю, я тоже бросаюсь на сладкое, когда расстроена». Улыбается, как будто солнце выглянуло из-за тучи. «Поехали в кондитерскую. Помнишь, я тебе рассказывал, там повар-француз такое творит?» «Так поезжай, я-то тебе зачем?» «Для прикрытия. Мне немного неловко на людях поедать всякие там розовые трюфели и воздушные безе. Я же брутальный мачо». «А, то есть ты всегда берешь кого-нибудь для прикрытия?» «Сейчас надо изящно выкрутиться. Вообще-то обычно я делаю заказ на дом. И предаюсь своему пороку в одиночестве за закрытыми дверями». Лиза хихикнула. «Я на верном пути». «Но сегодня в кондитерской завал, заказа придется ждать несколько часов, а мне нужен 1 килограмм отборной глюкозы прямо сейчас. Поехали?» Лиза еще колебалась, но я видел, что она готова согласиться. «Кто молодец? Я молодец. На ходу изобрел лучшую наживку для моей рыбки. И сладости пообещал, и на жалость надавил. Она не сможет устоять». Марк. Я распахнул дверцу, Лиза уселась на переднее сиденье. Я ликовал. Получилось. Мы едем в крем-брюле, ресторан-кондитерскую, где заправляют какие-то французы. Признаться, я там ни разу не был, но внимательно изучил сайт заведения и думаю, смогу изобразить из себя знатока. Кондитерская находится в центре, а сейчас самое пиковое время, на дорогах пробки. Так что ползли мы, как черепахи. Я, в общем-то, не возражал. С Лизой я готов застрять где угодно. Жаль, только тему для разговора она выбрала не самую лучшую. Сначала Лиза была напряженной, молчала, смотрела в окно, но я сумел ее разговорить. Я умею поддерживать непринужденные беседы, и сейчас это мое умение, как нельзя кстати. Минут через 10 она уже вовсю болтала, в основном о своей подруге Полине, с которой я уже знаком, и об этом самом языковом лагере, куда Лиза не попала, моими усилиями. По всему видно, что ей страшно хочется быть сейчас там, с Полиной, однокурсниками и новыми друзьями, а не торчать со мной в пробке посреди душного города. В какой-то момент я даже почувствовал укол совести. Лишил малышку такого развлечения. Их в ее жизни и так немного. Но ведь я не просто лишил. Я готов многое предложить взамен. Очень многое. Вот только бы она захотела это принять. «По-моему, пешком быстрее», — вздохнула Лиза, когда мы в очередной раз плотно встали. «А ведь правда. Давай пойдем пешком. Вот только припарковаться тоже проблема». И тут я вспомнил о платной и запредельно дорогой парковке в одном из ближайших дворов. Из-за цены там обычно бывают свободные места. Я свернул в переулок, доехал до парковки. Хотел распахнуть дверь перед Лизой и подать ей руку, но она уже вышла сама. Не дает мне возможности быть галантным кавалером. Зато у меня есть прекрасная возможность прогуляться с ней вдвоем. «Пойдем коротким путем», — сообщил я, — «через сквер». «Ты тут хорошо ориентируешься», — заметила она. «Ага, у меня офис неподалеку». Когда мы переходили дорогу, я взял ее за руку. Теплая маленькая ладошка легла в мою руку, и отпускать ее так не хочется. Но Лиза осторожно освободила свою лапку, когда мы оказались на другой стороне улицы. Идти рядом с ней так приятно, вот только она слишком торопится. «Нам некуда спешить. Мы наслаждаемся прогулкой. Во всяком случае, я точно наслаждаюсь». «Ой, уточки!» — воскликнула Лиза, когда мы пересекали речку по небольшому ажурному мосту. Под мостом действительно плавали утки, штук 20. Серые, толстые, откормленные. Лиза остановилась, с интересом уставилась на пернатых. «Вот бы у нас был хлеб, можно было их покормить». «Ну, раз ей нужен хлеб, значит, найдем». Я начал озираться по сторонам в поисках какого-нибудь магазинчика. Как назло, ни одного не было. На нашей стороне улицы сквер и мост с речкой, на противоположной аптека, книжный и ателье. «Ну ладно, пойдем», — вздохнула Лиза. «Постой, сейчас что-нибудь придумаем». «Ну что тут придумаешь, булки на деревьях не растут, просто детство вспомнилось. У нас рядом с домом был пруд, и мы с мамой постоянно ходили кормить уточек». Она так и сказала, уточек. Это звучало трогательно, совершенно по-детски. Неужели я не выполню такое незамысловатое желание моей малышки? Конечно, выполню. Я, как какой-нибудь супергерой в развивающемся плаще, помчался на перерез тетке с пакетом, из которого торчало два багета. Тетка шарахнулась от меня, как от черта, но потом я помахал перед ее носом крупной купюрой и заявил, что хочу купить багеты. Она долго не раздумывала, схватила купюру, вручила мне хлеб и отправилась дальше. А я с видом победителя вернулся к малышке. «Да не нужно было», — произнесла она. «Это же просто каприз». «Мне приятно выполнять твои капризы», — ляпнул я. И чуть не стукнул себя по губам. Слишком рано делать такие заявления. Лизу это настораживает. Я активно начал заговаривать ей зубы, живописуя, как испугалась тетка и как хотела огреть меня багетом. Лиза улыбнулась, и мы вместе начали крошить хлеб и кидать его уткам. Они смели все за каких-нибудь 5 минут, в течение которых Лиза смеялась, давала указания птицам и старалась закинуть кусочки багета подальше, чтобы досталось всем. Раскрасневшаяся, оживленная, с сияющим взглядом, она была чудо как хороша, как мало ей надо для счастья, как ребенку, который радуется всему на свете. «Эй, отойдите, вы больше всех съели!» — кричала она. «Оставьте другим!» Совместными усилиями мы накормили всех птиц и отправились дальше. Когда мы переходили дорогу, я снова заключил ее руку в свою. Пусть привыкает. Но она опять ее вырвала, как только мы оказались на тротуаре. Лиза. Идти рядом с Марком было странно. Он весь такой холеный, в дорогущем костюме, при галстуке. И я в драных джинсах, старых кроссовках и самой простецкой футболке. Знала бы, что сегодня ждет такое мероприятие, приоделась бы. Хотя в моем гардеробе нет ничего, что могло бы гармонировать с костюмом Марка. То ли мне кажется, то ли все встречные девушки смотрят на меня с неприязнью. Наверное, не могут понять, чем такая замухрышка привлекла такого роскошного красавчика. Они же не знают, что ничем. Я просто его горничная, а сейчас еще и прикрытие. Он, видите ли, стесняется есть сладости один. «Ой, уточки! Обожаю уточек!» «Марк, куда я попал? Такое ощущение, что вовнутрь огромного торта. Все такое розово-зефирное, в рюшечках и финтифлюшках, и тут почти одни девчонки. И пара страдальцев, сопровождающих своих сладкоежек. Все лопают десерты. Они тут везде, в витринах, на столах, на фотографиях. Дорогие владельцы, вам не кажется, что это перебор? Вот попрошу жалобную книгу и выскажусь. Нормальному человеку просто невозможно находиться в вашем ресторане. Но придется. Малышка, похоже, в восторге от обстановки. А меню разглядывает с видом пирата, нашедшего карту острова сокровищ. О, тут и нормальная еда есть. Салатики, стейки, рыба на гриле. Что ты обычно заказываешь? Спросила Лиза. Так, я же готовился. Смотрел в интернете название, запоминал. Но сейчас у меня перед глазами только сочный аппетитный стейк. Да тут все вкусное. Я очень старался изобразить энтузиазм. Мне стоило невероятных усилий заставить себя перевернуть страницу. Бэ! Сладкое, приторное тесто с липкими кремами. «Поэтому я и не могу выбрать», — призналась Лиза. «Да бери все подряд». «А сколько тут всего видов десертов?» — спросила Лиза, листая меню. «Чуть больше 30». А потом она произнесла фразу, которая меня добила. «Давай закажем все и каждый десерт попробуем вместе!» Лиза. «Это пирожное очень сладкое, но не такое сладкое, как ты», — произнес Марк, глядя на меня откровенно раздевающим взглядом. Я смутилась, но как-то не по-настоящему. Похоже, мне нравится это слышать. Мы сидели друг напротив друга за столиком в кондитерской. Вокруг были другие столики, посетители, официанты, десерты. Но сейчас это все погрузилось в розовый туман. И посреди этого тумана на островке мы были совершенно одни. «Знаешь, о чем я мечтаю?» — спросил Марк, глядя мне в глаза. «Нет», — прошептала я. Но я знала. Вернее, догадывалась. Не догадаться было невозможно. Он так смотрел на меня. Я таяла под его взглядом. Он накрыл ладонью мою руку, лежавшую на столе. Это прикосновение пробудило в моем теле дремлющий вулкан. Он всего лишь коснулся руки, а меня бросило в жар. Мне стало не хватать воздуха. «Я мечтаю о твоих сладких губах», — произнес Марк. И в ту же секунду оказался рядом со мной на розовом диванчике. Он обнял меня одной рукой, а другой взял за подбородок и повернул к себе. Его губы были все ближе и ближе. Вот они уже коснулись моих, и меня унесло водоворотом ярких ощущений. Ладонь Марка тем временем скользнула по моей шее, задержалась на ключице, проследовала ниже. Он обхватил мою грудь, легонько сжал ее, и я застонала. В следующую секунду он сорвал с меня футболку, и его губы коснулись тех мест, которых еще никто никогда не касался. «О боже, как это приятно! Я не могла даже вообразить подобного!» «Да!» — застонала я. Я хотела продолжения, страстно его желала. Весь жар моего тела сейчас сконцентрирован в одной точке, и губы Марка подбирались к ней. И тут вдруг на нас упал потолок. Розовый, душный и мягкий, я начала задыхаться. Пытаясь выбраться из духоты, я потеряла Марка. «Где его нежные руки и жадные губы?» «Марк!» — жалобно пропищала я. И проснулась. Я умудрилась замотаться с головой в одеяло. Это оно меня душило и мешало дышать. Высвободившись, я не сразу смогла восстановить дыхание. Сердце колотилось, как после пробежки. Во всем теле какая-то сладкая ломота. Хочется тянуться и извиваться, а в самых укромных местах все еще пылают отголоски костра. Что это было? Мне никогда, ни разу в жизни не снились подобные сны. Такие яркие, правдоподобные, такие неприличные. Откуда все это в моей голове? Я все еще ощущаю губы Марка на своей коже. Эх, рано я проснулась. Закрыв глаза, я снова залезла с головой под одеяло. Может, будет продолжение? Марк. Все любят комплименты, даже те, кто в этом ни за что не признается. Но Лизу мои осторожные любезности совсем не радовали. Когда она вымазала носик в розовом креме, я, подавив желание наклониться к ней и слизнуть этот крем, произнес: «Тебе идет бледно-розовый. Подчеркивает зелень твоих русалочьих глаз». «Скажи еще, что от меня тиной воняет», — буркнула она и принялась вытирать нос салфеткой. А когда я сказал что-то про ее чудесные волосы, она, кажется, разозлилась. Я и предположить не мог, почему. «Давай не будем обсуждать мои волосы. Я их всего лишь расчесала утром и скрутила в жгут. А во время уборки все разлохматилось». «Я был уверен, что это художественный беспорядок, что так и задумано. Выглядит мило. «Марк, я понимаю, что ты привык быть галантным с дамами, но не стоит расточать свои таланты на меня, я не дама». «А кто ты?» «Я твоя уборщица. Сегодня я этими руками чистила сортир». Она продемонстрировала мне свои розовые пальчики. «Не шарахайся, я была в перчатках». «И не думал шарахаться. Были времена, когда и я чистил сортиры, в прямом и переносном смысле». «Это мотивирующая речь?» — усмехнулась Лиза. «Типа, упорно работай и станешь как я?» «О боже, как получилось, что наш разговор с комплиментов глазам и волосам свернул к сортирам. Я этого не планировал. Поэтому попытался снова вернуться к комплиментам. Это работало со всеми девушками, должно сработать и с Лизой. Но она не дала мне развернуться». «Я прекрасно знаю, как я выгляжу, особенно рядом с тобой. Как замухрышка рядом с принцем». «Да что за чушь?» — совершенно искренне возмутился я. «Неужели эта дурочка думает, что, глядя на нее, я вижу что-то, кроме ее огромных завораживающих глаз, нежной улыбки и сияющей юностью кожи? Может, она предполагает, что для меня имеет значение, что на ней надето? Или как уложены ее волосы? Да я бы предпочел видеть ее вообще без одежды, а волосы уже давно мечтаю распустить». В общем, говорить себе комплименты Лиза запретила. Пришлось болтать о сладостях. Как можно восхвалять то, что вызывает отвращение? Поверьте, можно. Я в этом преуспел. Уж лучше говорить, чем жевать этот сахар и мед. От одного вида нашего столика, уставленного десертами, мне становилось дурно. Но я это пережил. Отщипывал по крошечному кусочку, искусно имитируя обжорство, и вливал в себя литры чая. Все прошло нормально. Лиза меня не раскусила. Она меня вчера весь вечер удивляла, и вовсе не количеством съеденных сладостей, к этому я был готов. Я уже видел, как она уплетает мед с пирожными и даже не морщится. Кстати, мы этот момент вспоминали. Не помню как, но речь зашла о меде и моей бабушке. «Вот уж не думала, что у тебя есть бабушка», — произнесла Лиза. «А почему у меня не может быть бабушки?» — удивился я. «Ну ты и деревенская бабушка с медом и вареньем как-то не сочетаетесь». «У меня и мама есть», — сообщил я со смехом. «Этот факт тебя тоже удивит?» «Безмерно!» — воскликнула Лиза. «Я была уверена, что ты появился на свет нетрадиционным способом». «В смысле? Каким еще нетрадиционным?» Я был заинтригован. Что за фантазии бродят в этой маленькой головке? «Например, тебя вырезали из глянцевого журнала», — выдала Лиза. «Из страницы с рекламой дорогих часов. Там обычно как раз такие, как ты, рекламируют роскошную жизнь». У меня аж челюсть упала. Моя малышка еще и остроумна, и язвительна. Не ожидал. Но мне нравится, когда ее язычок становится едким. «Хочешь сказать, я пижон?» — спросил я. «Что ты? Я и слова такого не знаю». Смеется. Она далеко не так проста, как кажется. Вчера я увидел ее с новых сторон. Раньше я замечал только свежие манящие губы и упругие прелести. Теперь разглядел живой ум, чувство юмора и повышенную самокритичность. От последнего ей нужно избавляться. Негоже такой умнице и красавице себя недооценивать. После того, как мы перепробовали все десерты, Лиза с удовольствием, я преодолевая отвращение, я отвез ее домой. Моя попытка проводить ее до двери с треском провалилась. Пока я отстегивал заклинивший ремень, Лиза произнесла «пока», выпорхнула из машины и влетела в подъезд вместе с какой-то теткой. Мне оставалось только с тоской смотреть ей вслед. Ради чего я, спрашивается, давился десертами?